Глава 14. Джеймс читал всю ночь. Авторских и сюжетных глупостей меньше не стало. Однако там и сям Джеймс видел черты Холмса персонажа, напоминавшие ему человека, с которым он встретился 13 дней назад и обедал сегодня вечером. И он постепенно понимал, чем эти приключения так нравятся его образованным друзьям, скажем, Эдмунду Госсу. Суть приключений Шерлока Холмса была не в приключениях как таковых. Они не казались Джеймсу особо увлекательными. Но в дружбе между Холмсом и Ватсоном, в их совместных завтраках, в дождливых днях, когда они вместе сидели у потрескивающего камина, а миссис Хадсон приносила им еду на подносе и послания из внешнего мира. Холмс и Ватсон жили во вселенной мальчишеских приключений, и, подобно Питеру Пену, несмотря на довольно путанные упоминания Ватсона о своих женитьбах, не взрослели. Знатный холостяк, как многие рассказы в книге, повествовал вовсе не о приключениях, а о довольно вульгарной семейной неразберихе, поданной под видом загадки. Некий высокородный лорд Сент-Саймон приходит в дом 221-Б по Бейкер-стрит спросить совета, и Холмс тут же начинает ему грубить. Во-первых, обращается к нему «Добрый день, лорд Сент-Саймон» вместо правильного «Лорд Роберт» или «Лорд Роберт Сент-Саймон». Во-вторых, чуть ли не с первых слов оскорбляет своего гостя и клиента. Генри Джеймс еле удержался в последний миг, чтобы не отчеркнуть в Клариной книге следующий пассаж. Лорд Роберт, у которого невеста-американка сбежала от алтаря, говорит: «Как нельзя более мучительным для меня, мистер Холмс! Я потрясен! Разумеется, вам не раз приходилось вести дела щекотливого свойства, сэр, но вряд ли ваши клиенты принадлежали к такому классу общества, к которому принадлежу я». «Да, вы правы. Это для меня ступень вниз». «Простите?» «Последним моим клиентом по делу такого рода был король». «Вот как? Я не знал. Какой же это король?» «Король Скандинавии». «Как, у него тоже пропала жена?» «Надеюсь, вы понимаете», — самым учтивым тоном произнес Холмс, «что в отношении всех моих клиентов я соблюдаю такую же тайну, какую обещаю и вам». «Какое бахвальство», — подумал Джеймс. «Джентльмен, имеющий понятие о приличиях, мог бы упомянуть подробности сходного дела, но не назвал бы другого клиента, а уж тем более монарха». Именно такой снобизм, наоборот, Джеймс уже слышал у Холмса, или, по крайней мере, у человека, выдающего себя за Шерлока Холмса, в том мареве безумия, в котором тот изображал Холмса под личиной исследователя Яна Сигерсона. И этот снобизм, вкупе с множеством подсказок в приключениях и в собственных наблюдениях Джеймса, вел к одному выводу. Шерлок Холмс не джентльмен. Просто талантливый актер, много лет играющий джентльмена. Он усвоил небрежную манеру одеваться, скучающий вид, правильный выговор образованного человека, но так и не стал джентльменом в душе. От последнего рассказа, прочитанного при распахнутом окне, поскольку в комнате сделалось жарко, под стук бьющихся о лампу ночных бабочек, обычно степенному Генри Джеймсу пришлось зажимать себе рот, чтобы не прыснуть со смеху. Не хватало только, чтобы слуги, Хейв, а может и другой гость, услышали, как страдающий подагрой Джеймс хохочет в глубокой ночи. Рассказ назывался «Медные буки» и как нельзя лучше подходил на роль завершающего, поскольку в полной мере содержал авторские небрежности, логические неувязки и холмсовские просчеты, из-за которых остальные приключения почти невозможно было читать. Здесь они являли собой один сплошной ком писательской расхлябанности, видимо, характерный для книг легкого жанра. Привлекательная, но чересчур развязная молодая особа, она не знакома с Шерлоком и Ватсоном, но обращается к сыщику как к близкому другу. Вайолет Хантер заявляется к ним однажды утром и просит у великого детектива совета по делу всечеловеческой важности. соглашаться ли ей на высокооплачиваемую работу гувернантки при сыне толстого-притолстого джентльмена по имени Джеффро Рукасл. Ее первая беседа с мистером Рукаслом была странной, поскольку тот объявил, что они с женой люди чудаковатые, и попросит ее носить определенное платье или сесть там, где нам захочется, это ведь не покажется вам обидным. Мисс Хантер говорит, что крайне удивилась. Непонятно, чему тут удивляться. Вся прислуга и многие гувернантки носят одежду, которую выдают им хозяева. А мистеру Рукаслу, коль скоро тот задумал недоброе, глупо было предупреждать, что ее попросят сидеть, где им захочется. Хозяин с хозяйкой и без того могут велеть гувернантке сесть там, где сочтут нужным. Затем мистер Рукасл уведомил Вайолет Хантер, что той придется коротко остричь свои красивые густые волосы. Услышав столь возмутительные условия, мисс Хантер отказалась от предложенной работы, но в следующие дни продолжала думать о высоком жаловании и жалела, что не согласилась. Тут от мистера Рукасла пришло письмо. Он настаивал на прежних требованиях, определенное платье и стрижка, но предлагал еще более высокое жалование — 120 фунтов в год. Целое состояние для гувернантки, тем более если та, как мисс Вайолет Хантер, не блещет образованием и опытом. «Вот какое письмо я получила, мистер Холмс, и твердо решила принять предложение». «Так какого дьявола ты, голубушка, отрываешь сыщика от дел, если уже все решила?» — тихо прошептал Генри Джеймс в теплые ночи, наполненные кружением насекомых. Неуклюжий механизм сюжета продолжал с грохотом катить дальше, круша всякую логику. Поздно вечером Ватсону и Холмсу пришла телеграмма. «Прошу быть гостиницей «Черный лебедь» в Винчестере. Завтра полдень, ТЧК. Приезжайте, восклицательный знак. Не знаю, ЗПТ, что делать, ТЧК, Хантер». Не телеграмма, а монаршее повеление. Естественно, Холмс и Ватсон утренним поездом, сломя голову, понеслись в Винчестер. Далее шел занятный отрывок, который брат Джеймса Уильям назвал бы психологическим. Холмс, глядя на букалические домики и мирную сельскую округу, раздражается внезапной тирадой. «Я, когда вижу их, думаю только о том, как они уединенные и как безнаказанно здесь можно совершить преступление». «О, Господи!» — воскликнул я. «Кому бы в голову пришло связывать эти милые сердцу старые домики с преступлением?» «Они внушают мне страх. Я уверен, Ватсон, и уверенность эта проистекает из опыта, что в самых отвратительных трущобах Лондона не свершается столько страшных грехов, сколько в этой восхитительной веселой сельской местности». «Вас прямо страшно слушать. И причина этому совершенно очевидна. То, чего не в состоянии совершить закон, в городе делает общественное мнение. В самой жалкой трущобе крик ребенка, которого бьют, или драка, которую затеял пьяница, тотчас же вызовет участие или гнев соседей. И правосудие близко, так что единое слово жалобы приводит его механизм в движение. Значит, от преступления до скамьи подсудимых всего один шаг. А теперь взгляните на эти уединенные дома. Каждый из них отстоит от соседнего на добрую милю. Они населены в большинстве своем невежественными бедняками, которые мало что смыслят в законодательстве. Представьте, какие дьявольски жестокие помыслы и безнравственность тайком процветают здесь из года в год». Генри Джеймс немало прожил в Англии и знал, что это полнейшая чушь. Да, и в букалической деревушке возможны злодеяния и домашние насилия. Однако то, что перечислил Холмс, в лондонских трущобах не пресекается и не влечет за собой немедленные и неотвратимые кары. Более того, беззаконная жестокость любимого Джеймсом города была прекрасно известна всем тамошним обитателям. Глупая тирада литературного Шерлока Холмса поразила Генри Джеймса по двум причинам. Во-первых, противопоставление города и деревни в пользу города было совершенно не английским. Французским, может быть, или русским, но никак не английским. Во-вторых, Джеймс почти слышал твердый голос брата Уильяма. «Это в некотором роде признание. Рассказ о собственном прошлом, Гарри. Психологическая мольба о помощи и понимании. Что-то очень тяжелое и болезненное произошло с ним в сельской местности очень давно. В сельской местности, к которой он не привык, будучи, возможно, уроженцем городских трущоб. И теперь он ненавидит самую идею букалической тишины и промежутки мирной темноты между деревенскими домиками. Было бы крайне занятно исследовать глубинную причину его страхов». Генри Джеймс иногда выступал с лекциями о великих писателях, но случись ему делать доклад на симпозиуме о литературной нелепости, он взял бы за основу оставшуюся часть медных буков. Мисс Хантер, коротко остриженная, что мучительно напомнило Джеймсу его покойную кузину Минни Темпл, тогда еще почти девочку, в наряде Гамлета после тяжелой болезни, из-за которой ей безжалостно обкарнали волосы. Встречается с Ватсоном и Холмсом в гостинице «Черный лебедь». Очевидно, она может, когда ей заблагорассудится, отлучиться от своего питомца, единственного ребенка Рукаслов, Эдварда, о котором говорится лишь, что у него несоразмерно большая голова и что он — злобное маленькое существо. И впрямь. Помимо этого описания внешности и характера, о мальчике в рассказе почти не сказано. Ни разу не упомянуто, что мисс Хантер с ним занимается, не показано их общение. Рукаслы сообщили Вайолет Хантер, что их дочь, которая была очень на нее похожа, умерла от воспаления мозга, отсюда и коротко остриженные волосы. И теперь Хантер сообщает участливым Холмсу и Ватсону, что ее заставляют сидеть в эркере, спиной к окну, разумеется, в платье умершей дочери, и хохотать над забавными историями, которые рассказывает мистер Рукасл. Хантер спрятала в носовой платок ручное зеркальце и, направив его на окно у себя за спиной, увидела перед оградой молодого человека, пристально глядящего в ее сторону. Тут угрюмая миссис Рукасл заметила зеркальце, объявила, что на участок забрался чужой человек, велела Вайолет помахать ему рукой и тут же задернула занавески. Затем мисс Хантер с легкостью вскрыла запертый ящик комода у себя в комнате и обнаружила каштановую косу ровно того же цвета и толщины, какая была у нее раньше. Согласно нерушимой традиции готических романов, таких как «Джен Эйр», есть непременная запертая комната и даже целое запертое крыло, куда мисс Хантер настрого запрещено входить. Естественно, она находит ключ, очень кстати и тоже вполне традиционно оставленный в замке. Исследует пустое пыльное крыло, пустое, если не считать единственной комнаты, тоже запертой и заложенной снаружи перекладиной от железной кровати. Проникнуть туда мисс Хантер не успевает. Мистер Рукасл почти сразу узнает, что гувернантка побывала в запертом крыле и грозит отдать ее на растерзание своему псу, мастифу Карло, которого слуга Толлер спускает на ночь с цепи. В тот же вечер Толлер напивается до бесчувствия. Холмс объявляет, что надо запереть миссис Толлер в подвале, и что они с доктором Ватсоном, который захватит свой верный армейский револьвер, будут в медных буках к 7 вечера. Холмс заявил, что у него нет никаких сомнений. Мистер Рукасл держит в запертой комнате свою дочь Алису, которая вовсе не умерла, с неким преступным замыслом, возможно, чтобы пользоваться ее наследством. Трое любителей приключений взламывают замки, срывают перекладину от кровати, распахивают дверь и... Она была пуста. В ней не было ничего, кроме маленькой жесткой постели, стола и корзины с бельем. Люк на чердак был распахнут, пленница бежала. «Здесь что-то произошло», — сказал Холмс. Этот красавчик, очевидно, догадался о намерениях мисс Хантер и уволок свою жертву. «Но каким образом?» «Через люк. Сейчас посмотрим, как он это сделал». Он влез на стол. «Правильно. Вот и обрывок веревочной лестницы, привязанной к карнизу. Вот как он это сделал». «Но это невозможно», — возразила мисс Хантер. «Когда Рукослы уезжали, никакой лестницы не было». «Он вернулся и проделал все, что надо. Говорю вам, это умный и опасный человек». Здесь Генри Джеймс не смог подавить смешок. «Умный и опасный человек по каким-то неведомым причинам приносит лестницу, залезает на крышу и через люк уволакивает девушку из комнаты, от которой у него есть ключ, и куда он мог просто войти и вывести оттуда дочь, когда пожелает. Очень типично для дедукции Холмса, тот же бред, что и всегда». Финал рассказа был почти апологетически шаблонный. Появляется Рукосл. «Негодяй!» — кричит Холмс. «Куда вы дели свою дочь?» Рукосл бросается выпустить Карло из исполинского мастифа, которого, мы знаем, не кормили 2 дня, поскольку мистер Толлер все это время находился в запое. Наша троица слышит собачий лай. Еще один авторский идиотизм, устало подумалось Джеймсу. Он предпочитал комнатных собачек, например, такс, но часто гостил в сельских усадьбах и знал, что мастифы, которые обычно весьма дружелюбны, не лают, разве что глухо рычат, когда чувствуют угрозу. Заливисто лают охотничьи собаки, а мастифы к ним не относятся. Так или иначе, Карло перегрызает мистеру Рукослу горло, доктор Ватсон из верного армейского револьвера убивает пса, увы, слишком поздно. А миссис Толлер с неожиданной словоохотливостью разъясняет весь преступный замысел. Рукосл ради наследства инсценировал смерть своей дочери Алисы и спрятал ее в запертом крыле. Вайолет Хантер должна была изображать Алису, чтобы настойчивый жених, мистер Фаулер, которого Вайолет Хантер видела в зеркальце, сдался, поверил в смерть Алисы и уехал. Последний абзац являл собой нечто вроде эпилога. Мы так и не увидели ни Алисы, ни мистера Фаулера, но узнаем от рассказчика, что они поженились, и счастливый муж теперь... правительственный чиновник на острове Святого Маврикия, а мисс Вайолет Хантер, возможно, с помощью Шерлока Холмса, получила пост директора частной школы в Уолселе. Очень неплохое место для молодой особы без рекомендаций, которая, по собственным словам, владеет немного французским, немного немецким, немного музыкой. Генри Джеймс отложил прочитанную книгу на ночной столик, вновь зажал кулаками рот, чтобы не рассмеяться в голос. Писатель, доктор Джон Х. Джеймс Ватсон, Артур Конан Дойл, оба они в соавторстве, начисто позабыл про сына Рукослов Эдварда, мальчика с несоразмерно большой головой и злобным характером. Никто из персонажей, включая гувернантку мисс Хантер, не вспомнил, что в рассказе был мальчик. После счастливой развязки, когда голодный лающий мастиф Карло перегрыз горло мистеру Рукослу, Эдвард просто растворился в воздухе. Фуй. Лежа в теплой комнате, Джеймс думает о будущем рассказе или повести про гувернантку, к которому нет-нет да обращается мыслями уже довольно давно. Повесть эта, если он когда-нибудь за нее возьмется, будет написано с точки зрения гувернантки, через ее затуманенное сознание, а речь пойдет об ощутимом, хоть и призрачном зле, угрожающем ребенку или детям в одиноко стоящей сельской усадьбе. Джеймсу представлялось, что это будет история о привидениях без конкретного привидения, и потребуются легчайшие намеки, чтобы читатель с нарастающей тревогой гадал. Может быть, гувернантка безумна? Или одержима злом? Или злом одержимы дети? А может быть, привидение — или привидения, Джеймс еще не решил. Есть на самом деле, хотя все психологические намеки вроде бы указывают на обратное. Брату Уильяму почти наверняка понравится такая психологическая повесть. Джеймс точно знает одно. Повесть эта потребует всего профессионального мастерства, которое он вырабатывал всю жизнь, и тончайших авторских штрихов, чтобы постепенно раскрывать перед читателем множественные уровни честности, лжи, угрызений совести и наивности, не говоря уже о воле к жизни, и при этом сохранять напряженность текста, от которой мороз бы пробегал по коже. Однако всегда и везде он будет оставлять читателя в глубоком недоумении, что же на самом деле случилось, и не происходит ли все лишь в замутненном рассудке гувернантки. Тихонько улыбаясь жалким нелепостям в медных буках и продолжая понемножку думать о привидениях и человеческом рассудке, вступившем в противоречие с самим собой, писатель Генри Джеймс заснул в теплой вашингтонской ночи.